История об охотнике и олене. Пхаса сказал: «Потом я спросил бога огня, кем был этот человек до смерти. И Агни рассказал мне такую историю. Слушай, есть такое бесконечное пространство, заполненное чистым сознанием. В нем множество миров плавают, как мельчайшие частицы. В этом пространстве возникло космическое существо, осознающее себя как таковое. Это существо воспринимает свой собственный свет так же, как ты видишь предмет в своем сне. От этих ощущений появились разные чувства и органы, им соответствующие, которые вместе формируют тело. Эти органы чувств воспринимают соответствующие восприятия объектов, а эти объекты становятся миром. В этом мире возникло существо Асура, демон. Он был очень горд своей мощью. Однажды он уничтожил жилище мудреца, который его проклял такими словами: «Ты это сделал только потому, что горд своей силой. Когда ты умрешь, ты станешь комаром». Пламя этого проклятия превратило Асуру в пепел. Он стал невоплощенной индивидуальностью, как ум человека без сознания. Он стал единым с физическим пространством. Потом он стал единым с ветром в этом пространстве. Этот ветер – жизненная сила. Асура потом проснулся как живое существо и начал получать энергию, воду и так далее, и постепенно начал вибрировать как индивидуальность. В нем возникло осознавание себя как личности, так же как семя прорастает в подходящих условиях. В этом осознании было заложено проклятие мудреца и понятие комара, поэтому он стал комаром. В ответ на вопрос Рамы Васиштха сказал: «От Брахмы до стебля травы все существа подлежат двум типам рождения. Первое – творение Брахмы, и второе – иллюзорное творение». Творение, впервые спонтанно возникающее в уме Творца, есть создание Брахмы, и это не рождение через чрево. То, что возникает потом из-за скрытых наклонностей, это иллюзорное рождение, результат субъектно-объектных отношений. Комар счастливо жил в траве со своим партнером. Эту траву съел олень. Так как комар умер, глядя на оленя, он стал оленем. Олень был убит охотником, и потому олень стал охотником в следующем воплощении. Когда этот охотник бродил по лесу, ему повезло встретить святого мудреца, пробудившего в нем самоосознание такими словами: «Почему ты живешь жестокой жизнью охотника? Оставь это грешное занятие и ищи освобождение». Охотник спросил: «Если это так, о мудрый, скажи мне, как можно преодолеть скорби без того, чтобы заниматься жесткими или мягкими практиками?» Мудрец ответил: «Оставь сейчас же лук и стрелы. Оставайся здесь и живи молча, свободным от печалей». Охотник без колебаний сделал это. В следующие дни он погрузился в мудрость Писаний, так же как цветок входит в тело человека в виде благоухания. Однажды он спросил мудреца: «Почему, о мудрый, этот сон, случающийся внутри, кажется происходящим снаружи?» Мудрец ответил: Давным-давно этот вопрос возник и у меня. Чтобы найти на него ответ, я практиковал концентрацию. Я сидел в позе лотоса и оставался чистым сознанием. Я собирал все лучи ума, рассеянные на тысячи вещей, и фокусировал их на своем собственном сердце. Вместе с дыханием я выдыхал ум наружу. Это дыхание вошло в живое существо, появившееся передо мной. Это существо вдохнуло это дыхание прямо в свое сердце. Потом я вошел в самое сердце этого существа. Связанный своим собственным интеллектом, я следовал ему в это существо. Я увидел, что внутри этого существа есть бесчетные каналы, которые как бы были снаружи. Также в нем были разные органы, как дом полной мебели. Внутри было тепло, прохладный ветерок, приходящий снаружи, овивал это тело и позволял ему жить и осознавать. Каналы переносили эссенцию пищи. Внутри было темно, как в аду, и движение жизненных сил по каналам отражало физические затруднения в случае затрудненного течения жизненных сил. Я вошел в сердце этого существа. В сердце я обрел принцип света. В нем отражены все три мира. Это и есть свет всех трех миров. Это сама сущность всех вещей. Индивидуальное сознание в нем. Индивидуальное сознание пронизывает все тело, но внутренний свет – его особенное место. Оно защищено со всех сторон жизненной силой. Я вошел в него, как вода пропитывает горшок из глины. Оставаясь там, я видел всю Вселенную, как если бы я видел ее в своем собственном сердце. В этом мире сновидения тоже было солнце, были горы и океаны, боги, демоны и люди, были города и леса, и время, и направление. Это видение во сне казалось постоянным, как будто оно возникло уже после окончания сна. Я спросил себя, как так случилось, что я вижу этот сон, хотя я и не сплю. После долгих размышлений я понял. Поистину, это божественная форма истины о сознании. В чем бы это сознание ни проявило себя, это известно как мир. Где бы это семя сознания не увидело свою собственную форму, оно там и тогда как бы видит мир, не оставляя своей собственной сущности, как бесконечного сознания. Я тогда понял, что этот мир, о котором говорят, что он есть сон, это восприятие этого бесконечного сознания. Проявление или свет этого сознания называется миром, существующим в пробужденном состоянии, а также и миром, существующим во сне. Это одно и то же сознание, в нем нет разделения. Сон есть сон с точки зрения пробуждения, но сон есть пробужденное состояние с точки зрения самого сна. Сон не отличается от пробужденного состояния. Это состояние само двояко. Индивидуальность есть не что иное, как сознание. Даже если сотни тел пропадет, сознание не пропадает. Сознание подобно пространству, но оно существует, как если бы оно было телом. Бесконечное кажется разделенным на бесчисленные объекты с формой или без формы. Это происходит потому, что бесчетные частицы ощущения сияют в бесконечном сознании. Когда индивидуальное сознание отказывается от ощущений внешнего мира для ощущений в сердце мира внутреннего, тогда появляется сон. Индивидуальное сознание само становится пространством, землей, ветром, горами и океанами, внутри ли это или снаружи. Когда понимается эта истина, человек освобождается от скрытых наклонностей и ограничений, наложенных умом. Я тогда спросил себя, что такое сон, и начал исследовать сон. Когда кто-то думает, что мне за дело до предметов этого мира, дай-ка я отдохну немного, тогда и возникает сон. Как в одном и том же теле есть чувствующие и нечувствующие части, такие как ногти и волосы, так и для сна характерны чувственность и бесчувственность. Когда в уме преобладает желание отдохнуть, возникает сон. Это может случиться даже в состоянии бодрствования. Тогда я начал исследовать четвертое состояние – турию. Когда ты достиг этого состояния, внешний мир прекращается из-за окончательного просветления. Потом мир существует как есть, ничто не прекращается. Из-за состояния турии могут существовать состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна в том состоянии, в каком они есть. Понимание, что мир не был создан, потому что для его возникновения нет никакой причины, и что это бесконечное сознание сияет, как этот мир, это и есть четвертое состояние. Мудрец продолжил. Тогда я пожелал стать единым сознанием этого существа. Когда я покинул сердце этого существа, чтобы войти в его сознание, пробудились мои собственные чувства. Однако я их сдержал и вошел в сознание. Я воспринимал два мира одновременно. Все казалось двойным. Но из-за сходства двух воспринимающих интеллектов, эта двойственность была сходной и хорошо смешивалась, как вода и молоко. Мгновенно, с помощью сознания, я слился с сознанием этого другого существа. Сразу же два мира слились в один. Я не потерял свою собственную мудрость, но мои мыслеформы сильно ослабли и перемешались с мыслеформами другого существа. Поэтому я начал воспринимать мир так же, как и он. Через некоторое время он решил заснуть. Он собрал лучи своего ума. Как черепаха втягивает свои конечности под панцирь, его чувства втянулись в его сердце вместе со своими функциями. Его органы чувств стали как бы неживыми, или как если бы они были нарисованными образами. Я был внутри него и прослеживал направление его ума и вошел в его сердце. На мгновение я наслаждался счастьем сна, оставив ощущение внешних объектов и войдя в его сердце. Все его внутренние каналы были плотными и забитыми из-за усталости, из-за съеденного и выпитого, и его дыхание медленно шло через ноздри. Жизненная сила оборачивается на свой собственный исток в сердце и освобождает ум от материальности. потому что изначально это и есть его собственный объект. Сознание есть свой собственный объект теперь, и нет других внешних активностей. Поэтому оно само светит себе в себе. Рама спросил: «Ум может думать только благодаря жизненной силе, и сам по себе он не существует. Что тогда он из себя представляет сам по себе?» Васиштха ответил: «Хотя тело ощущается реальным, оно на самом деле не существует. Ум реален не более, чем гора, видимая во сне. Так как никакой объект никогда не был создан из-за отсутствия причины, ум не существует. Все это есть Брахман. И так как Брахман есть все, этот мир существует таким, какой он есть. Даже тело, ум и так далее есть только Брахман. Но как это видят знающие истину, описать это невозможно. Единое неделимое бесконечное сознание воспринимает себя как свой собственный объект, и это и называется умом. Когда в нем возникает понятие движения, это понятие проявляется как дыхание или жизненная сила. От жизненной силы возникают ощущения через органы чувств, и так возникает мир. Ум есть творец мира, совсем реальным, нереальным и смеси того и другого. Дыхание или жизненная сила была создана умом вместе с идеей, что прана есть мое движение, и я не должен быть без праны или жизненной силы. Поэтому это будет моей целью. Если я каким-то образом потерял свое дыхание, я его должен тут же возобновить. Момент, когда эта жизненная сила сливается с умом, он видит иллюзорный мир. Из-за твердого убеждения, что я никогда не должен быть без жизненной силы и тела, они не обретают свою истинную природу чистого сознания. Ум ощущает страдания, так как он колеблется от одной крайности к другой из-за своих сомнений. Это страдание не может прекратиться без возникновения самосознания. Ничто, кроме самосознания, не может убрать неверное понятие «я есть это». Самосознание не возникает без исследования методов освобождения. Поэтому всеми путями надо исследовать методом освобождения. Ум постоянно придерживается понятия, что жизненная сила есть моя собственная жизнь, и потому ум остается в пране. Когда тело хорошо себя чувствует, ум хорошо работает. Но когда тело находится в плохом состоянии, ум не видит ничего, кроме физического недуга. Когда дыхание или жизненная сила занято своим собственным движением, тогда оно поглощено своим движением и не может заниматься самосознанием. Так, отношения между умом и дыханием подобны отношению между пассажиром и машиной. Такое понятие поддерживалось бесконечным сознанием с самого начала и поэтому существует и сейчас. Непросветленные не могут превзойти этого. Глупый человек продолжает поддерживать непоколебимые понятия о времени, пространстве, материи, уме, дыхании и теле. Когда ум и жизненная сила действуют гармонично, человек занимается разными делами. Когда что-то нарушается, гармония прекращается. Когда оба отдыхают, наступает сон. Когда каналы энергии заполняются пищей и так далее, возникает инертность. Движение жизненной силы становится медленным, и человек засыпает. Даже если каналы не засорены пищей и так далее, но есть слабость или усталость, жизненная сила не может двигаться нормально, и опять наступает сон. Когда каналы сами становятся мягкими и слабыми по разным причинам, тогда они наполняются разнообразными нечистотами, и тогда жизненная сила занимается какими-то необычными действиями, и тоже возникает сон. Мудрец сказал: когда наступила темнота, это существо впало в глубокий сон. Я тоже наслаждался этим глубоким сном. Потом, когда съеденная пища переварилась и каналы в теле прочистились, жизненная сила начала двигаться свободнее, и сон ослаб. Когда сон ослаб, я увидел мир с его солнцем и так далее, который возник в сердце. Я все это видел там. Но этот мир был поглощаем наводнением космического разрушения. Я увидел самого себя с невестой в доме. Наводнение уносило нас вместе с домом. Скоро дом развалился на куски, и я прыгнул в воду. Я оставил свою семью и друзей, борясь за собственную жизнь. Иногда я уходил под воду, а иногда всплывал. Однажды я смог зацепиться за какой-то камень, но огромная волна снова смыла меня в воду. Я всячески страдал. В это время, потеряв всякую надежду, хотя и находясь в сознании, я вспомнил ощущение прошлой жизни в состоянии самадхи. Тогда я был аскетом. Я вошел в другое существо, желая увидеть состояние сна. Я знал, что я воспринимал иллюзию. В то же самое время я также воспринимал и ощущение настоящего. Хотя меня уносило наводнение, я ощущал радость. Наблюдая наводнение и вызванное им разрушение, я подумал следующее. Что может судьба? Даже глазастые боги погибают в этом наводнении. В этом наводнении все закружилось, и боги, и демоны. Огромные волны поднимались прямо к трону Творца Брахмы. Эти волны выглядели огромными, как слоны, мощными, как львы, и покрывали небо, как облака. Даже защитники этой земли вместе со своими дворцами падали в эти воды и тонули. Боги и демоны плавали друг с другом. Из-за падающих зданий и плавающих дворцов воды наводнения казались плотными стенами. Даже солнце сдалось перед таким наводнением и начало падать в преисподнюю. Только знающие истину мудрецы не испытывали грусти. Они видели, как их тела уносятся потоками, но не отождествлялись с ними. Беззащитные женщины тонули. В этих водах космического разрушения, когда все пожираются смертью, может ли кто-то кому-то помочь? Где боги?